там осталась ее молодость, которая, сколько ни зови, сколько ни окликай, никогда не вернется. Она увидела себя сейчас молодою, как бы из будущего, с белобрысой челкой и в берете, с серыми смеющимися глазами. И ей было странно, что она пророчески знает все об этой молодой женщине. С ней не раз это случалось и раньше, когда она вдруг на короткое время осознавала себя как бы живущей в двух временных пластах, в настоящем и прошлом. И это было как во сне. Понимаешь, что это всего лишь сон, и все-таки веришь тому, что происходит. Например, в тот последний день на работе в больнице это наваждение нашло так неожиданно и ярко, что долго не забывалось. Начался день обычно. Собственно говоря, был не день, а вечер. Ее последнее дежурство падало на ночь, и сознание того, что уже завтра она не придет сюда, окрашивало все тревогой и грустью. Дежурил зав. Отделением, и в 10 часов они обошли палаты. В одной по маленькому транзисторному телевизору, принесли кому-то из дому, смотрели соревнования по боксу. Зав. Приказал уменьшить громкость. В другой играли в шахматы. В третьей, столпившись с костылями у открытого окна, покуривали. Здесь зав. Погрозил пальцем, но ничего не сказал. Это были хирургические больные. В большинстве лежачие или скачущие на костылях, к их слабостям персонал относился снисходительно. Все шло спокойно. Температурящих было мало, и зав. Сказал. «Что, Татьяна Сергеевна, пошли, и мы покурим». «Пошли, Костя». Костей она называла его наедине, а так Константином Михайловичем. Помнила совсем молоденьким, желторотым субординатором. Он приезжал сюда на практику и как-то сказал старому заву, что аппендикс может оперировать закрытыми глазами. А зав. Одернул его при всех. «Тогда вам надо в цирк». Они курили на крыльце черного хода, полоса света из коридора падала в сад, и все это показалось знакомым. Когда-то она уже стояла вот так и видела все это в другой своей жизни. Большой двор, сад, черные кроны деревьев, полоса света, сгущающая по бокам темноту. «Хороший вечер», — сказал Константин Михайлович. «Да». Ей было досадно, что он перебил ее мысли. Еще бы немного, и она вспомнила, когда, в какой жизни было вот так же. Стояла она на крыльце, полоса света белила сбитую дорожку, а вдалеке чернели деревья. Пахло лавром и хвоей. Это мешало, и она стала думать, как же ей теперь жить и чем заполнится ее время, которое она словно унесет отсюда с собой. Потом они вернулись, и она сидела за дежурным столиком в коридоре, выписывала назначение на ночь и на утро, а сама невольно возвращалась мыслями к спугнутым воспоминаниям, и в душе все что-то ныло, как перед бедой. Никакой беды не предвиделось. Завтра сдаст она дежурство Ане Кучиной, а после утреннего обхода соберутся все в ординаторской, будут прощаться с ней, говорить разные добрые слова, и все это придется пережить стойко, без слез. Похвалу труднее вынести, чем ругань. От похвалы душа мягчеет и становится слабой. Она отложила листки с назначением, пошла из конца в конец по коридору до самой лестницы. Было пусто и тихо. В палатах спали, пахло лизолом. Где-то на втором этаже загремело ведро, и опять стало тихо. Она повернула было назад, но оглянулась и замерла. Ей померещилось, что время откатилась назад,